Глава 4. Чунчиа медленно разогнулась, убрала с лба небольшую прядку волос и с небольшим беспокойством, отразившимся в глазах, посмотрела на меня. Моя шутка, увы, ей не понравилась. В ее изумрудных глазах появилась искорка и, как мне показалось, недобрая. Она еле-еле улыбнулась и только было хотела что-то сказать, как я перебил ее. «Прошу прощения, видимо, шутка была неудачной». Отвернулся от нее и повторно приложил пропуск к небольшой сенсорной панели. «Вам же на первый этаж, инспектор Чунчиа?» «Да», – спокойно ответила она, поправляя на себе пиджак. «А вы, как я погляжу, аналитик с 8-го этажа?» Она опять намеренно игнорировала мое имя и фамилию. «Никогда не задерживаетесь, верно? Вот поэтому...» Она не дала мне ответить, сразу же продолжила говорить. «Вы работаете на 8-м этаже». «Ого! А это с чего бы она решила напасть на меня? Осудить и что-то подобное сказать?» «Ошибаетесь», – парировал я, натягивая на лицо добродушную улыбку. Я медленно повернул к ней голову, посмотрел в ее каменное лицо и холодно добавил. «Я за 9 месяцев работы на корпорацию поднялся с 1-го этажа на 8-й». Она тут же отмерла. Ее лицо изменилось, и вместо недовольного или же каменного выражения лица оно расслабилось. В ее красивых глазах появился интерес, и девушка, вместо того, чтобы закончить разговор, показав мне, что ей подобное неинтересно, наоборот, чуть поднялась на каблучках и начала вглядываться в ответ мне прямо в глаза. Вызывающе. «А как это вы менеджер Ишито?» «Ого, пошел прогресс». «Так быстро поднялись по карьерной лестнице. У вас есть знакомые в руководстве, или же...» Она замялась и, видимо, вспомнила про госпожу Го. «В каких вы отношениях с...» Она не успела договорить. Лифт дернулся и остановился. Освещение потолка, которое было выполнено в виде светодиодной ленты, резко пропало, а затем загорелось иным цветом – красным, аварийным. В этот же миг, как только освещение изменилось, Чунчиа поникла. «Это что-то новенькое», – заявил я, разглядывая кабину лифта. В глаза тут же бросилось полное отключение электроники внутри, а понял я это почти сразу. Самым странным и одновременно интересным по итогу было то, что все три камеры, которые были в этих 3 квадратных метрах лифта, погасли. Индикаторы не работали, как и не было видно инфракрасного излучения внутри. «Авария?» – попытался угадать я. «Или плановое отключение?» Мой вопрос был полностью проигнорирован. Девушка, как мне показалось, занервничала, а затем и вовсе ссутулилась и опустила голову, разглядывая мраморный пол лифта. На самом деле, планового отключения в конец рабочей смены большей части персонала корпорации физически быть не могло. В этом я был уверен на все 100%. Значит, система сбоит, чего тоже в целом быть не должно. Я достал из кармана костюма мобильный телефон и с очередным удивлением посмотрел на отсутствие сотового сигнала. «Да что сегодня за день-то такой?» Мы простояли в полной тишине минуты 3, не больше, когда у инспектора началась более сильная реакция на такую непредвиденную ситуацию. Девушка зажалась в угол кабины, закрыла руками лицо, будто собиралась закрыться от всего этого. С таким я сталкивался впервые в своей жизни, хоть примерно и знал, что в такой ситуации нужно делать. Я сделал шаг в сторону Чунчиа, понимая, что мои действия могут расцениваться как неприличные, обхватил ее руки своими ладонями и отнял от лица. «Задержи дыхание», – заговорил я, не сводя глаз с нее. «И медленно вдыхай. Повторяй это в течение минуты и не думай часто дышать, а то паника станет еще сильнее». Изумрудные глаза смотрели на меня как на нечто страшное. Ее зрачки были максимально расширены, и в них, как мне показалось, можно было утонуть. Несмотря на то, что они слегка дергались, я все равно не мог отвести от нее своего взгляда. Чудовищно интересная девушка, как ни крути. «Продышались?» – на всякий случай спросил я. Тут главное говорить спокойно и уверенно. «Полегче стало?» Она ничего не ответила, только кивнула в знак согласия. «А теперь?» – я отпустил ее руки и присел. Тебе нужно развернуться, чтобы земля под ногами чувствовалась лучше». Я аккуратно и медленно начал стягивать с нее туфли, не сводя глаз с ее лица, чтобы предугадать следующую реакцию. Но вот ее не было. Девушка так и находилась в состоянии ступора, но тем не менее дышала ровно. Когда я разул ее, и она еще сильнее втянулась в угол лифта, я щелкнул перед лицом пальцами, чтобы немного сбить ее с толку. «Легче?» – уточнил я. «А теперь?» – я щелкнул еще раз. «Проблемы нет. Мы просто немного посидим тут, а затем отправимся домой. Понятно?» «Да-да», – тихо ответила девушка. «И что, вы не впервой сталкиваетесь с панической атакой?» «Можно и так сказать», – улыбнулся я и отошел от нее ровно на шаг. Изучал в свое время психологию. Тут я не соврал. Я ее еще не изучал, но знал, что нужно давить на человека. Поэтому уже второй раз в жизни она пригодилась. «А первый раз какой был?» Она улыбнулась в ответ и окончательно успокоилась. «Ты один застрял или с кем-то?» «Мы перешли на «ты»?» Я не стал ничего рассказывать про госпожу Гонану. Просто еще сильнее улыбнулся и отвернулся от нее. Начал изучать двери лифта, а затем саму панель управления. К сожалению, сенсор был потухшим, вызывать как-либо охрану или помощь не вышло бы. Оставалось только надеяться на то, что на экране кого-то из собственной безопасности выйдет оповещение о застрявшем лифте. Точнее, сомнений в этом не было. Нужно просто ждать. Ну не может же быть так, что про нас просто забыли. Чун Чиа простояла в углу кабины больше 10 минут, не сдвигаясь со своего места. Я же несколько раз попытался открыть дверь изнутри, постучаться в нее и покричать. К сожалению, никаких посторонних звуков не было слышно. Вскоре стоило мне перестать долбить в двери, послышались голоса по ту сторону. Затем кто-то объявил нам, что мы застряли между этажей, поэтому они настоятельно рекомендуют отойти от дверей и ждать, пока техник не приподнимет или не опустит лифт. Слушаясь, как говорится беспрекословно, я отошел от дверей, замер около девушки и закрыл глаза. Этот случай немного сбил с меня спесь того, что в офисе моей фирмы меня ждет новый тренер, с которым у меня было бы очень много моментов в будущем. Интересно, как Десон его встретил? «Мне страшно». Голос Чун Чиа стал приглушенным. Я бы даже сказал, она перешла на шепот. «И что? Что там так трещит?» Я открыл глаза, понял, что ничего не изменилось, и тут же почувствовал, как лифт начинает потихоньку спускаться, скрипя тормозами. «Нас вытащат отсюда», – улыбнулся я, поворачиваясь к инспектору. «Не бойтесь, скоро нас освободят». Только вот ей не то чтобы не понравились мои слова, она просто проигнорировала их. Глаза опять округлились, руки, которые девушка держала скрещенными на груди, затряслись, и, кажется, у нее начала дрожать губа. Когда на глазах появились слезы, мне ничего не оставалось, кроме как вторгнуться в ее личное пространство. Не хватало мне еще, чтобы она разревелась и устроила еще большую панику. Потому что после подобного будет долгая реабилитация у психолога, а кому это нужно? Я резко повернулся к ней, завел руку ей за спину и прижал к себе так, чтобы она дышала мне в грудь. При всем при этом я негромко повторял одну и ту же фразу. «Все хорошо, ты в безопасности». Это подействовало как надо. Начавшиеся всхлипы в ту же секунду прекратились, а спустя полминуты двери кабины лифта открылись. В глаза ударил яркий свет, а первой, кого я увидел при всем при этом, была госпожа Гонана, которая с открытым ртом смотрела на меня и на Чун Чиа, которая уткнулась в меня и не издавала ни звука, и, похоже, так до конца не понимая, что все уже закончилось. «Да как он мог?» Нана раздраженно нажимала на клавиши ноутбука, время от времени разговаривая с самой собой. «Зажал этого инспектора как самую любимую девушку на свете!» Клавиша, которую она надавила на последнем сказанном слове, залипла. В динамиках ноутбука появился звук залипания клавиш, что окончательно вывел внучку генерального директора из себя. Она долго и упорно пыталась понять, что же сегодня была за встреча в столовой, где Чун Чиа и Ишито Винсент делали вид, будто друг друга вообще второй раз в жизни видят, и по итогу все равно психовала. Нана не пылала прям слишком теплыми чувствами к Винсенту, однако увиденное в лифте заставило ее немного переосмыслить свое поведение. «Что я вообще в нем нашла?» – спросила она сама себя, закрывая уведомление на компьютере. «Почему меня это так сильно волнует?» Вопросы, которые она задавала сама себе, не имели ответа. Нана только лишь сильнее уходила в свои размышления, гадая про себя, а что же будет дальше. Из размышлений ее вывело уведомление, которое пришло на телефон. Девушка разблокировала экран, с небольшой ухмылкой посмотрела на пользователя приложения, который ей написал, и ответила. «Не думаю, что сегодня у нас получится увидеться». Это сообщение она писала уже четвертый день. «Как прошел твой день?» Меня очень удивила реакция госпожи Го, словно она увидела в наших объятиях нечто запрещенное и вообще неприличное. Девушка поджала губы, когда пришла в себя, злобно посмотрела на меня и, развернувшись ускоренным шагом, направилась ко второму лифту, который был дальше по коридору. Чун Чиа же, напротив, вжалась в меня еще сильнее, что позволило мне чувствовать ее запах. Странно, что я раньше не замечал его. Нотки цитрусового коктейля ударили в нос. Запах, я бы сказал, был безумно приятным, и я долго не мог понять, чего на меня так смотрит техник, который высвободил нас. Оказалось, что мы просто постояли с минуту, обнимаясь, когда нас уже спасли. «Ой!» – замялся я, натягивая на лицо самое добродушное выражение. «Как вы, инспектор?» Девушка подняла голову, вышла из моих рук, которые я развел в стороны, и ничего не ответив, направилась к технику. Остановилась возле ничего не подозревающего работника и начала задавать ему свои вопросы. Я же остался равнодушным к допросу, просто прошел мимо работников и направился к тому же лифту, к которому пошла Нана. Ее я не застал, а сам спустился на первый этаж лишь спустя 5 минут. На улице сегодня было очень странно тепло. Снежные хлопья мягко ложились на землю, образуя липкие кучи. Я замер, разглядывая вечернее небо, и не сразу вспомнил о том, что меня должны были встретить мои люди. Впрочем, как и всегда. Внедорожник, за черными стеклами которого невозможно разглядеть кого-либо, как раз только подъехал к зданию. Пассажирские двери открылись, и на улицу вышел Йону в сопровождении 2 моих людей. «Господин Ишито!» Длинноволосый мужчина приветливо замахал рукой над головой. «Мы как раз вовремя!» Я кивнул ему в знак приветствия и молча сел в автомобиль. И уже внутри начал задавать вопросы, как только внедорожник тронулся. «Как нашему новому тренеру новая работа?» Сухо спросил я, рассматривая уведомление в телефоне. «Все понравилось?» «Ждет вас, господин Ишито!» Тут же отрапортовал Йону. «Думаю, что обстановка его заинтересовала. К слову, он все еще ждет вас». «Мы договаривались, что если он придет раньше», я перевел взгляд с телефона на Йону, «то будет ждать до конца. Если я не смогу приехать, то предупрежу заранее». «В последнее время вы не задерживаетесь, господин Ишито». Мужчина поправил волосы и приказал водителю. «Лоу, давай поторапливайся». До офиса мы добрались за час, несмотря на заснеженные улицы и небольшие пробки из-за снегоуборочных машин. Я с некоторой тоской разглядывал снег за окном, думая о том, когда же я смогу начать путешествовать. Воспоминания из сна немного отравили душу своей красочностью и эмоциями, которые я переживал в момент, когда, например, спускался по Альпам. Уже в самом здании я застал очень любопытную картину. Мои люди были разбиты на группы и спарринговались. Ну, как спарринговались? Били друг друга по лапам, отрабатывая различные техники. Это было занимательно, даже очень. Пак Бен Хо в это время находился в центре группы, раздавал различные указания. Когда люди заметили меня, все дружно закончили тренировку, вытянулись и начали строиться в ровную линию, на что офицер в отставке рявкнул. «Команды, тренировка закончена не было!» Его голос эхом разносился по помещению, отчего люди невольно вжали головы в плечи. «Почему остановились?» «Тренер прав», — улыбаясь, заговорил я. Команды закончить не было. Почему остановились? Судя по удивленным лицам бойцов, ответа мне от них было не дождаться. Люди словно сомневались, кому из нас двоих нужно подчиняться, переглядывались друг с другом и в целом вели себя не как бойцы. «Когда заходит господин Ишито», – начал Пак Бенхо, – «бойцы, которые не заняты ничем, обязаны поприветствовать его. Остальные продолжают тренировку, пока я не скажу закончить. То, что вы верны своему господину, это хороший знак. Однако, вы не должны забывать про собранность и про то, кем вы являетесь». «Верно», – согласился я и, отдавая куртку Йону, направился к тренеру. «Бенхо, как вы смотрите на то, чтобы немного размяться?» Судя по удивленному лицу офицера, спарринга против меня он никак не ожидал. А я же преследовал чуть другую цель. Мне нужно было выпустить пар и проверить себя, ибо последнее время мне доставались противники, которые попросту меня опасались. Либо ситуация вообще к этому не располагала. Я подошел к военному, протянул руку и, обхватив его ладонь, еле слышно добавил. «Честно деремся, договорились?» Судя по улыбке, которой наградил меня Бенхо в ответ, он и не собирался поддаваться мне. «Что же это будет гораздо интереснее?» Я прошел до раздевалок, разулся, переоделся в легкую спортивную форму и спустя пару минут уже переступил канаты, где меня дожидался тренер с двумя парами перчаток. «Что предпочтете?» – спросил он. «Бокс или борьба?» В этот же миг около ринга оказался таец, который шепотом подозвал меня. Я повернулся, посмотрел на низкорослого мужчину и чуть кивнул головой, чтобы тот говорил при всех. Но тот отрицательно ответил. Пришлось отойти на минутку, чтобы выслушать, как второй по верности человек будет выдавать мне наставление. «Он резвый», – зашептал таец. «Несмотря на возраст, он очень быстро перемещается по рингу. Ведущая рука – левая», – перебил его я. «Стойка такая же. Фирменные удары снизу, не дает сблизиться, потому что имеет длинные руки. Предпочитает рубить с расстояния и попасть либо в подбородок, либо выбить плечо. Я знаю, не переживай». Судя по удивленным глазам мужчины, я угадал во всем. Ну, как угадал? Я знал наверняка, потому что в своем сне не один раз дрался с ним и стоял в клетке. Все ради того, чтобы отточить собственные навыки, что я сейчас и собирался проделать снова. Я развернулся, подошел к тренеру и потянулся за перчатками. «Что, верный слуга доложил, какая рука у меня сильная?» Ухмыляясь, спросил мужчина. «Если хотите, я могу поддаться, чтобы...» «Не стоит», – холодно оборвал его я. «Мой слуга, как вы выразились, лишь позаботился о том, чтобы бой был красивым. А про поддаваться...» Я натянул одну перчатку, поднял глаза и уставился в сухое лицо мужчины. «Это вы зря, Бенхо. Или вы считаете, что я слабее вас?» Судя по выражению лица военного, он не сомневался в том, что победит. Только он не учитывал одну важную вещь. Я знаю про его манеру боя абсолютно все, но не собирался пользоваться этим. Мне нужно было шоу, выплеск лишних эмоций и просто приятный противник. В центр ринга вышел Десон, который как-то странно злобно смотрел на тренера. Протянул нам по бутылке воды и заявил. «Три раунда по две минуты. В пах и в спину не бьем. Убивать друг друга!» Он покосился на меня с тем же странным выражением лица. «Не нужно. Готовы?»